«Как вам наш план?» — обернулся Широнин к тому третьему, укрывшемуся в тени. «Одобряю», — отозвался знакомый Снергу голос, и Снерг удивился, но не особенно. «Только перед отлетом загляните ко мне, хорошо?» «Заглянем». «Вот и прекрасно. Я хотел бы побеседовать и с вами, Стах, если вы никуда особенно не спешите». «Не спешу», — сказал Снерг. «Похоже, сегодня придется забыть о безмятежном отдыхе, сплошные деловые встречи. Здравствуйте, Денис. Что это вы прячетесь?» «Вспомнил старые романы, знаете ли». Он встал и включил свет. Денис Сергачев, начальник отдела Динго, пожилой, но порывистый и легкий в движениях, похожий на Д'Артаньяна из последнего тома, лишившегося юношеской горячности, но сохранившего мушкетерскую пластику тела. «Пойдемте вниз, Стах, к шашлыкам?» «Если их еще не слопали», — сказал Снерг. «Прекрасный получается отдых. Не узнаю беспечного острова Буяна». Он шел следом за Сергачевым сквозь гомон и веселье и думал о том, что время помчалось вдруг, как отошедший от станции монор дальнего следования. Он всегда жил в ускоренном ритме, этого требовали его работа и его натура, но сюрпризы двух последних дней могут удивить даже редактора, специализирующийся на тайнах передачи. И нет уверенности, что сюрпризы кончились, все за то, что они только начинаются. Тут бы и воскликнуть: «Вот ты чудненько!» Тут бы и порадоваться, что темы и сюжеты не рождаются в муках, а приходят сами. Но это-то как раз и настораживает. Незваные сложности всегда обещают больше неприятностей, чем те, которые, в принципе, можно было предсказать. «Итак, вы объявились самолично», — сказал Снерг. «Неужели из-за картин?» «Ничего удивительного. У меня не так уж много работы. Если начальнику нечем заняться, это-то как раз и означает, что он сумел хорошо поставить дело. Да и начальство у нас тревожит только в случае ЧП». «Вы считаете, что эти картины ЧП?» «В каком-то смысле», — сказал Сергачев. «Журналисты, да и не только они, любят подтрунивать над тем, что мы разработали и просчитали массу кризисных ситуаций и вариантов возникновения разного рода опасностей. А вы не думаете, что реальное ЧП как раз и окажется непохожим на все прогнозы?» «Вполне возможно. Как бы там ни было, случай с картинами числится среди давних прогнозов. Понятно, это не следует понимать буквально, якобы еще 20 лет назад предсказали появление живописца, чьи картины оказывают на зрителя непонятное воздействие. Речь идет о...» «Я постараюсь объяснить популярно, наряду с возможными опасностями, угрожающими здоровью человека, перерождение земных вирусов, действие инопланетных микроорганизмов, внеземных комплексов излучений и прочее, высказывалась мысль, что внеземелье может непредсказуемыми способами повлиять на психику человека, на все, относящееся к сфере умственной деятельности, эмоциям, чувственным восприятиям, словом, на все, относящееся к деятельности мозга. Не могу отделаться от мысли, что прогнозы сбываются». «Что же, вас можно поздравить?» «Не думаю. Мало предсказать беду, нужно еще и отыскать защиту от нее». «А зачем, собственно?» — спросил Снерг. «Появился новый вид искусства. Что в том плохого?» «Во-первых, мы практически ничего о нем не знаем. А во-вторых...» «Ох уж это во-вторых! Как ваши сны? Все по-прежнему?» «Ах, вот оно что! Да, по-прежнему», — сказал Снерг, ничуть не удивившись тому, что Сергачев знает, ему и полагалось знать. «Как вы провели эти 2 дня после возвращения из лаборатории? Что делали?» как обычно. Привел в порядок кое-какие материалы, летал в нашу штаб-квартиру, был на спектакле Широнина. Достаточно? Вполне. Вельяминов или Свирский не искали вас? Нет, сказал Снерк. А на Эльдорадо они вас приглашали? Да. Теперь вот что, сказал Сергачев. В Вельяминове не было ничего такого, что могло показаться вам странным. Я очень прошу вас, вспомните как можно тщательнее. Не торопитесь отвечать. Как вам сказать? Смешно, но и я об этом подумал мельком еще в лаборатории, потом забыл. У него словно бы изменились походка, жесты. Я не так уж хорошо его знаю, но такие вещи всегда бросаются в глаза. Минуту! Сергачев выхватил из кармана браслет, нажал кнопку, и едва вспыхнула лампочка приема, выпалил, не дожидаясь ответа. «Слава, насчет пластики снова полностью подтвердилось. Включайте во все беседы, буду через час». Выключил браслет, спрятал и сидел, не глядя на Снерга, раздумчиво постукивая пальцами по колену. Снерг почему-то не сразу решился прервать молчание. «Как это все понимать?» Сергачев уперся в него тяжелым взглядом, говорил тихо, но все равно казалось, что он кричит. «Психолог звездного флота Вельяминов последние 9 дней безвыездно провел на жемчужине, что подтверждают многочисленные свидетели и документы отдела пассажирских перевозок. Какими бы то ни было с нами не занимался, со Станиславом Снергом не встречался. Кирилл Свирский вторую неделю бродит с туристической группой по лесам Северной Канады. Он в отпуске, на Черном море не был уже год, и со Станиславом Снергом знаком только по фильмам последнего. Между собой Вельяминов и Свирский также не знакомы, подождите, не перебивайте. Вчера Вельяминов и Свирский улетели на лайнере «Антарес» рейсом «Земля Эльдорадо». Ничего странного. Оказывается, у Вельяминова и Свирского есть двойники. Только и всего. Снерк медленно протянул руку. Коснулся веточки молодого шиповника, торчавшей меж ажурных решеток беседки, сжал ее в кулаке. Боль обожгла ладонь, он отдернул руку. Он не спал. В этом можно было быть уверенным еще и потому, что когда он спал, ему снилось прошлое и только прошлое. И боль ему потребовалась, кажется, исключительно для того, чтобы покрепче привязать себя к миру, каким мир был до позавчерашнего утра. Или до полета на Картахене. Среди живущих на Эльдорадо Вельяминов и Свирский не зарегистрированы, сказал Сергачев. Но даже совпадение имен ничего не объяснило бы. И что же вы намерены предпринять? А что бы вы предложили? Искать среди 350 тысяч эльдорадцев тех, кто сыграл с вами шутку? Но как? Если уж привлекать средства из арсеналов старых детективов, у нас нет ни отпечатков пальцев, ни спектров голосов. А лаборатория? Никаких следов, просто пустой дом. Подождите, сказал Снерк. Ничего не понимаю. А Голубцов? Голубцов к нам и обратился. Вельяминов бис. Оставил ему номер, оказавшийся номером настоящего Вельяминова, понятия не имеющего, какие штучки откалывает его двойник. Значит, астромедики пассажирами Картахены не занимались? Никоим образом. А... Снерк не сразу решился. Вы хотите сказать, что никакого картахенского феномена не было? «Отчего же?» — сказал Сергачев. Ваши таинственные медики ни в чем вам не лгали. Я не сплю третьи сутки, мотаюсь по планете, беседовал с пассажирами злополучного рейса, к некоторым пришлось летать на Марс и на Глен. Ситуация такова. Пассажиры этого рейса действительно получили возможность видеть во сне прошлое. Будем пока считать, что это действительно прошлое. Но к врачу успел обратиться лишь один. Пассажиров начали перехватывать и приглашать в свою лабораторию два весьма энергичных молодых человека, в лабораторию, неизвестно кем построенную и оборудованную, и нелегально подключенную к земной видеофонной сети. В качестве консультанта они пригласили профессора Голубцова, работали две недели и отбыли на Эльдорадо, демонтировав аппаратуру, но оставив материалы исследований, вернее, копии. Где они пребывают в настоящий момент и кто они на самом деле, неизвестно. Кстати, они не производили впечатления загримированных? «Нет», — сказал Снерк. «Я знаю театр, разбираюсь в гриме. Нет». «Впрочем, это обстоятельство ненамного запутывает дело. Третьестепенная зацепочка. У вас есть какие-нибудь соображения?» «Будь я лет на 10 моложе, непременно завопил бы. Андромедяне!» — сказал Снерк. «Но сейчас я просто не знаю, что и думать». «Мы могли бы выразиться примерно так же», — сказал Сергачев. «А какие странности всего происшедшего вы бы отметили?» «Дайте подумать», — сказал Снерк. «Собственно, что тут думать? Странность одна. Почему они словно бы специально старались привлечь внимание? Да не словно бы, а наверняка. Да будь они в самом деле андромедянами, которых почему-то заинтересовал случай с Картахеной, им достаточно было назваться любыми вымышленными именами. Прошло бы много времени, прежде чем все вскрылось, а они...» «Вот именно», — сказал Сергачев. «Наша служба получила головоломку, а медики — материалы о феномене Картахены. Кто знает, когда им заинтересовались бы всерьез, когда кто-нибудь додумался бы обобщить и проанализировать. Создается впечатление, что нам помогли. Правда, я не вижу оснований приходить в восторг. Услуга, оказанная таким способом и при таких обстоятельствах, способна скорее насторожить и обеспокоить. Но что же вы намерены делать?» «Что вы нам посоветуете делать?» Беспомощность в его голосе, казалось, может в любую минуту перейти в боль. «Вы правы. Неожиданность потому и неожиданность, что опрокидывает все прогнозы. В данную минуту существует одно единственное направление поиска — найти эту парочку. Каким образом? Разумеется, мы можем кое-что сделать. Те самые планы, разработанные нашими предшественниками. Теоретически возможно перевести Землю на осадное положение. Восстановить существовавшую еще 30 лет назад глобальную сеть радаров, контролировавших космическое пространство с целью обнаружения чужих звездолетов. Строгий контроль на космодромах. Введение всеобщей паспортизации с учетом достижений науки и техники. Что-нибудь еще в том же духе. Как вам?» «Не исключено, что к тому времени, когда все это будет введено, андромедяне, сидя у себя дома, будут посмеиваться в кулак», — сказал Снерк. «Да, мы не можем со всей определенностью сказать, кто же они, пришельцы или по неизвестной причине хулиганствующие психологи с Эльдорадо. Может случиться, что в то время, как мы будем искать вашу парочку, хотя я не представляю, как ее искать. Другие двойники, а то и не двойники, будут проводить другие операции. А те меры, о которых я упоминал, представляете, сколько труда и времени они потребуют? И я не уверен, что мировой свет даст добро на их введение. Людей, которые там сидят, никак нельзя упрекнуть в беспечности и недальновидности, но нам вполне резонно могут заявить, что объявлять осадное положение глупо, нерационально и даже смешно. И они будут правы, потому что существует Динго и его четвертый отдел, который полсотни лет дармоедствовал, а когда, наконец, потребовалась реальная отдача и настоящая работа, заявил, что он бессилен и беспомощен. Распутать все — наш долг и наша честь, иначе нас сожрет совесть. «Вы старательно обходите самое, пожалуй, главное», — сказал Снерк. «Эльдорадо. Прежде чем превращать землю в осажденную крепость, можно все-таки попытаться поискать следы на Эльдорадо. Это гораздо проще». «Вы так думаете?» — резко и насмешливо спросил Сергачев. Снерк удивленно воззрился на него. Невидимая стена замкнулась вокруг беседки. Она пропускала внутрь веселый гомон из благополучного века, но напрочь отсекала его беспечность и уверенный в себе покой. «Что вы имеете в виду?» — спросил Снерк. «Пожалуй, выбора и нет», — сказал Сергачев. «Вы уже по уши в этом деле, и нам рано или поздно понадобится идти на контакт со средствами массовой информации. Я буду откровенен, Стах. Журналист вы прекрасный, спору нет, но подвергаться испытанию будут не ваше профессиональное мастерство, а ваши человеческие качества. Если вы включитесь в игру, на вас свалится огромная ответственность. Вы к ней готовы?» «Не знаю», — сказал Снерк. «Постараюсь». «Молодец. В случае твердого, утвердительного ответа я немедленно откланялся бы. Человек, который считает, что готов к испытаниям, о характере которых не имеет ни малейшего представления, либо непроходимо самонадеян, либо глуп. Нужно, чтобы вы по-новому взглянули на будущую работу. Вы не о фильме печетесь, вы помогаете человечеству, если уж не обойтись без высоких слов. Вы что-то хотите сказать?» «Я боюсь не справиться», — сказал Снерк. «У вас есть время отказаться. Патентов на успех выдать невозможно». «Я согласен», — сказал Снерк. «Когда-то нужно бросаться в воду». «В таком случае помните, то, что вы сейчас услышите, пока не предназначено для всеобщего сведения». Он дотронулся до кармана, и в беседке возник парень, которого Снерк уже видел сегодня танцующим в одной из комнат. «Пригласите Сайприста». Парень кивнул и исчез, как дух.